Все, что тут можно сделать, это помолиться за нее, помолиться за всех нас. Понимаю твою боль. У тебя ведь тоже маленькая дочка, так, Джейк? Да. Какое-то время они шли молча. Джейк решил сменить тему. А где сейчас Лестер? В Чикаго. Чем он занимается? Работает в сталелитейной компании. Неплохо устроился. Женился. Шутишь? Лестер женился? Да, причем на белой. На белой? Да на кой же черт ему белая? А, ты же знаешь Лестера. Просто спесивый черномазый. Сейчас направляется сюда к нам. Будет позже, к вечеру. И зачем? Они остановились у заднего выхода. Джейк повторил свой вопрос. Так зачем же он приезжает? Кое-какие семейные дела. Собираешься что-то предпринять? Нет. Он хочет всего-навсего взглянуть на свою племянницу. Вам не стоит всем так сильно убиваться. Легко тебе говорить, Джейк. Пожалуй. А что бы предпринял ты сам, Джейк? В каком смысле? У тебя маленькая дочка. Давай только предположим, что вот она лежит в больнице, избитая и изнасилованная. Что бы ты стал делать? Джейк смотрел на окошечко в двери и молчал. Карл Ли ждал. «Не нужно никаких глупостей, Карл Ли», — попросил он. «Нет, ответь же мне, что бы ты стал делать?» «Не знаю». «Не знаю, что бы я сделал». «Давай-ка я поставлю вопрос чуть иначе. Если бы это оказалась вдруг твоя маленькая девчушка, а насильниками были бы два подлых ниггера, и у тебя была бы возможность добраться до них, что бы ты тогда сделал?» «Убил бы их». Карл Ли улыбнулся. Улыбка его тут же перешла в смех. «Еще бы, Джейк, еще бы! А потом бы ты нанял какого-нибудь известного адвоката, который убедил бы всех, что ты был не в себе, точно так же, как ты сделал на суде с Лестером». «Никто и не говорил, что Лестер был не в себе. Я настаивал только на том, что Боуи заслужил смерть. Но его же оправдали благодаря тебе, разве нет?» «Да». Карл Ли подошел к ступенькам лестницы, поднимавшейся от задней двери куда-то вверх. «Это здесь они поднимались в зал?» — спросил он, избегая смотреть на Джейк. «Кто?» «Те парни». «Да, в большинстве случаев обвиняемых проводят здесь. Это и быстрее, и безопаснее. Машина останавливается прямо около двери, и отсюда их гонят наверх, в зал». «Вот и все». Карл Ли подошел к задней двери и посмотрел сквозь небольшое окошко наружу. «Сколько раз ты выступал по делам об убийстве, Джейк?» «Три. Кроме Лестера было еще два дела». «А сколько твоих подопечных были неграми?» «Все трое». «Сколько же дел ты выиграл?» «Все три». «Видимо, тебе не очень по вкусу, когда ниггера пускают в расход?» «Пожалуй». «Готов к новому делу?» «Забудь об этом, Карл Ли. Они того не стоят. Что, если тебя признают виновным и отправят в газовую камеру? Что будет с твоими детьми? Подонки не стоят их, честное слово». «Ты же сам только что сказал, что сделал бы это». Джейк тоже подошел к двери, встал рядом. «Я другое дело, Карл Ли. Я еще смог бы выбраться». «Как?» «Ну, все-таки я белый, и округ наш белый. Немного везения, и в состав присяжных вошли бы только белые. Естественно, они сочувствовали бы мне. У нас ведь не Нью-Йорк или Калифорния. Мужчина должен защищать свою семью. Присяжные на этом сошлись бы». А я? Я же сказал тебе, здесь не Нью-Йорк и не Калифорния. Кто-то из белых будет восхищаться тобой, но большинство захотят, чтобы тебя повесили. Добиться оправдания будет почти невозможно. Но ты бы смог его добиться, а, Джейк? Не делай этого, Карл Ли. У меня нет выбора, Джейк. Я не смогу заснуть, пока те двое живы. Это мой долг перед дочуркой. Долг перед самим собой, перед своими собратьями. И я сделаю это. Распахнув дверь, они вышли во двор, а из него на Вашингтон-стрит прямо напротив офиса Джейк. Обменялись рукопожатием. Джейк обещал завтра заехать в клинику, повидать Гвен и всю семью. Последний вопрос, Джейк. Ты не откажешься встретиться со мной в тюрьме, когда меня арестуют? Не успев обдумать свой ответ, Джейк кивнул. Карл Ли улыбнулся и направился к стоящему неподалеку грузовичку. Глава 5. Лестер Хейли женился на молоденькой шведке из Висконсина, и хотя его жена не давала повода заподозрить ее в неверности, он начал подозревать, что чувствует чего-то необычного, какой-то новизны, которую испытывала она, лаская его темное мускулистое тело, начало постепенно стираться, уходить. Она была в ужасе от Миссисипи и категорически отказалась путешествовать с ним на юг, несмотря на все его уверения в безопасности такой поездки. Она ни разу не видела никого из его родственников. Нельзя сказать, чтобы его семья сгорала от нетерпения познакомиться с ней, вовсе нет. Не было ничего необычного и в том, что чернокожий южанин уезжал на север и женился там на белой девушке. Но вот Хейли никогда еще не смешивали свою кровь с кровью белых. Хейли в Чикаго жило немало. Почти все состояли друг с другом в родстве, все без исключения заключали браки только с соплеменниками. Так что родня Лестера вовсе не пришла в восторг от его белокурой супруги. В Клентон ему пришлось ехать в своем новом Кадиллаке в полном одиночестве. В среду поздно вечером Лестер подъехал к зданию клиники. В комнате для посетителей на втором этаже он обнаружил кое-кого из родственников, некоторые просматривали газеты. Он по-братски обнялся с Карлом Ли. Они не виделись с самого Рождества, когда половина черного населения Чикаго устремляется в родные места Миссисипи и Алабаму. Братья прошли в коридор подальше от остальных. «Как она?» — спросил Лестер. «Лучше. Уже много лучше. Может, ее выпишут к концу недели». Лестер с облегчением вздохнул. 11 часов назад, когда он выехал из Чикаго, девочка была на грани смерти. Во всяком случае, по словам брата, который ночным звонком перепугал его с женой. Стоя под табличкой «Не курить», Лестер вытащил сигарету, закурил и, выдохнув дым, посмотрел на брата. «С тобой все в порядке?» Карл Ли кивнул. «С Гвен тоже?» «Не совсем. Она у своей матери». «Ты приехал один?» «Да». По тону Лестера можно было понять, что он приготовился защищать жену. «Ну-ну. Давай обойдемся без этого. Я просидел день за рулем вовсе не для того, чтобы выслушивать гадости о моей жене». «Окей, окей. Вижу, ты еще не выпустил газ». Лестер улыбнулся, издав нечто вроде смешка. С того самого дня, как он женился на шведке, его мучили желудочные газы. Она готовила такие блюда, что он и название выговорить не мог. Желудок бурно протестовал. Он требовал цветной капусты, гороха, жареных цыплят, свинины, седло барашка.